то и дело озираясь, и быстро ладошками тоже назад, размахивая в такт ходьбе коротенькими ручками. На нем был крахмальный набедренник, торчавший спереди косым треугольником. Его сравнительно большая, с выдававшимся затылком голова, была покрыта короткими волосами, падавшими на лоб и на виски. Нос у него был заметный, а выражение лица — независимое, даже решительное. «Это ты, главный торговец?» — спросил он, подойдя к старику, который сидел возле своего товара, подобрав ноги, что было карлику явно кстати, ибо благодаря этому он хоть в какой-то мере мог говорить с ним как равный с равным. Голос у него был глухой, он старался сделать его как можно ниже, прижимая подбородок к груди и натягивая нижнюю губу на зубы. «Кто вас пригласил? Привратник? С разрешения управляющего? Тогда все в порядке. Можете здесь остаться и подождать его, хотя неизвестно, когда он сможет уделить вам время. Вы привезли товар. Хороший товар? Наверное, все больше хлам. Или есть действительно ценные вещи, стоящие, приличные, доброкачественные? Я вижу смолы, я вижу трости. Мне лично, пожалуй, нужна была бы трость, но только самого твердого дерева, если отделка ее заслуживает внимания. Однако, прежде всего, есть ли у вас нательные украшения, цепочки, воротники, кольца? Я смотритель господских нарядов и драгоценностей, управляющий одежной. Меня зовут Дуду. Добротным украшением я мог бы порадовать и мою жену, мою супругу Цесет, в знак благодарности ее материнству. Найдется ли у вас что-нибудь в этом роде? Я вижу цветные стеклышки, я вижу всякую дрянь. А мне нужно золото, мне нужен янтарь, мне нужны хорошие камни, лазурит, карнолин, горный хрусталь». Покуда этот человечек подобным образом разглагольствовал со стороны гарема, где он, должно быть, развлекал своими шутками дам, к лотку скакал другой карлик. Слух о прибытии купцов достиг его ушей, видимо, с опозданием, и он помчался к месту происшествия с ребяческим рвением, бегом, во всю мощь своих толстых ножек, прыгая время от времени лишь на одной из них. Запыхавшись, он выпаливал слова тонким резким голосом, полным какой-то судорожной радости. «Что такое? Что такое? Что творится в мире? Сборище? Толкотня? Что вы там увидели? Какие такие диковинки на нашем дворе? Торговые люди? Дикие люди? Люди песков? Карлик боится! Карлику любопытно! Гоп-гоп! Вот и он!» Одной рукой он придерживал сидевшую у него на плече мартышку, которая, вытянув шею, глядела на окружающих исступленно вытаращенными глазками. Одежда этого коротышки была забавна тем, что представляла собой некий парадный наряд, нелепо превращенный в повседневное платье, отчего тонкие складки его плаеного с бахромчатым подолом набедренника, как его прозрачная с плаеными опять-таки рукавами курточка, были измяты и несвежи. На младенческих своих запястьях он носил золотые спиральные кольца, на шейке растрепанный венок из цветков, в который было вплетено много других, оплечных венков, а на коричневом из шерсти парике, покрывавшем его голову, душницу, состоявшую, однако, не из тающего душистого жира, как полагалось бы, а всего лишь из войлочного, пропитанного благовониями валика. В отличие от первого карлика, лицо у него было старообразно детское, сморщенное, дряхлое, колдовское. Если хранители платьев Дуду челядинцы учтиво приветствовали, то появление его товарища по судьбе и собрата по недорослости вызвало у них взрыв веселья. «Визич!» — кричали они. «Бес-эм-хеп!» — это было имя одного смешного, везенного из чужих земель карлика-бога, с добавлением эпитета «на празднике», намекавшего на всегдашнюю нарядность коротышки. «Ты хочешь что-то купить? Бес-эм-хеп! Глядите, как он берет под руки наши ноги! Ступай, шепсас-бес!» Это значило «прекрасный бес, великолепный бес». «Торопись, приценись, но сперва отдышись, купи себе, визирь, сандалии, да подставь под него голяшки, вот у тебя и выйдет кровать. Вытянуться на ней ты вытянешься, только без подножки, пожалуй, на нее не взберешься». Так кричали они ему, а он, приближаясь, отвечал им с одышкой, писклявым, словно бы издалека доносившимся голосом. «Пытаетесь шутить, долговязые? И что же, по-вашему, у вас это получается? Зато визиря одолевает зевота, фу-фу, потому что ему скучны ваши шутки, как скучен мир, где его поселил какой-то бог, и где все рассчитано на великанов, и товары, и шутки, и сроки. А будь мир сделан по его мерке, и будь он ему родным, то мир был бы тоже забавным, и не пришлось бы зевать».